на ужин, но обычно перекусывала сэндвичами и кофе в магазине на первом этаже здания суда. Она начала терять вес, появилось головокружение. Кен Бейли лично занялся ею. Он отвел Дженнифер в ресторан Форлини напротив здания суда и заказал большой обед. «Вы пытаетесь покончить жизнь самоубийством?» — спросил он. «Конечно же нет». «Ты смотрелась в последнее время в зеркало?» «Нет». Он осмотрел ее и сказал: «Если у тебя есть какие-нибудь чувства, ты выиграешь процесс». «Почему?» «Потому что слишком втянулась в это дело». «Дженнифер, я слышал разговоры на улицах. Пресса тоскует без сенсаций. Они опять начнут стрелять по тебе из всех орудий». «Я адвокат», — упрямо сказала Дженнифер. «Абрам Уилсон имеет право на справедливый суд. Я буду стараться, чтобы он был справедливым». «Не беспокойся обо мне, Кен. Процесс не привлечет большого внимания». «Да? А ты знаешь, кто будет обвинителем?» «Нет». «Роберт Ди Силва». Через вход с Леонард-стрит Дженнифер вошла во дворец правосудия, прошла мимо людей, толпящихся в холле, полицейских, одетых в штатское, детективов, больше похожих на хиппи, адвокатов, узнаваемых по дипломатам в руках, подошла к большой круглой доске объявлений, а затем на лифте поднялась на 6-й этаж. Она шла к окружному прокурору. Прошел почти год со времени ее последней встречи с Робертом Ди Силвой, и Дженнифер не стремилась к новой встрече. Она шла сообщить ему, что защитником Абрама Уилсона назначена Дженнифер Паркер. Дженнифер понадобилось 3 бессонные ночи, чтобы принять такое решение. Ее окончательно убедила мысль, что так будет лучше для ее клиента. Процесс над Уилсоном был не настолько важен, чтобы Ди Силва сам занялся им. Единственной причиной интереса окружного прокурора к этому делу было участие в нем Дженнифер Паркер. Ди Силва мечтал о расплате, и она понимала, что единственным выходом для нее был отказ от защиты Уилсона. Она не имела права ставить клиента под удар за совершенную однажды ею ошибку. Узнав об ее отказе, Роберт Ди Силва мог более снисходительно отнестись к Уилсону. Возможно, таким образом Дженнифер могла спасти Абраму Уилсону жизнь. Она почувствовала странное чувство облегчения, когда вышла на 6-м этаже и направилась к знакомой двери с надписью «Окружной прокурор Нью-Йорк». За дверью, за тем же столом, сидела та же секретарша. «Я Дженнифер Паркер, у меня назначена встреча с...» «Входите», — сказала секретарша. «Прокурор ожидает вас». Роберт Ди Силва стоял за столом, покусывая короткую сигарету, и давал указания двум помощникам. Когда Дженнифер вошла, он замолчал. «Я поспорил, что вы здесь не появитесь». «Я пришла». «Я думал, что вы повернете хвост и сбежите из города. Что вы хотите?» Напротив стола Ди Силвы стояло 2 кресла, но он не предложил Дженнифер сесть. «Я пришла поговорить о моем клиенте, Абраме Уилсоне». Роберт де Силва сел, отклонился назад и принял задумчивый вид.